Крик в ночи. Первое. Длинный счастливый день так долго ожидаемой встречи подошел к концу. Мать устала и прежде времени ушла на покой. Сестра занималась привычными вечерними делами, неслышно скользя по затравевшему двору от летней кухни к дому, к сараям, к базам. Андронов тоже за день устал. Долгая дорога, волнение, встречи. Теперь, когда все было позади, он уселся посреди двора в удобном раскладном полотняном кресле. Когда-то он подарил это кресло матери, мать смеялась. «Сяду и буду сидеть, как барыня». Теперь кресло оказалось ко времени и впору. Андронов лежал в нем, отдыхая после нелегкого дня. Вечерней прохладой тянуло от реки. По летнему высокому и просторному небу плыли легкие облака. Они, как всегда, завораживали. Андронов мог проводить долгие часы наедине с небом, в одиночестве, в душевном покое, днем, звездно ли ночью. Это были самые лучшие в его жизни часы. Время раздумий. Медленно, тягуче, осязаемо, благостно текли мгновения. Нынешний год был неспокоен и суетен, занимая часто пустыми заботами все дни без остатка. Но прошлое лето Андронов провел в Англии, в тихом университетском городке. Так хорошо, так покойно было там. Уютный дворик, зеленый газон, кресло-качалка, просторное небо и тишина. Нешумный во дне, к вечеру городок и вовсе замирал. Андронов полюбил его и в Москве часто вспоминал с сожалением. И вот теперь здесь, в далекой глухой станице, на родине, такое же чувство покоя, благости пролилось на него с высокого неба, не русского, не английского, а просто вечного неба с вечерними облаками. Провожать их рассеянным взглядом, слышать редкие птичьи голоса, душа покойно послушная земному ладу, все в ней утишилось. Суетное пустое уплыло прочь, осталось лишь вечное. Летняя зелень, летнее небо, земной покой. Все порушил истошный крик. «Приехал! Забрался в норю! Наслаждается! Детей наших погубил, а сам наслаждается!» Не сразу, но все же понял Андронов, что крик этот относится к нему. «А там изобрел, детей наших загубил, сам наслаждается!» Андронов поднялся беспомощно, озираясь. Он в разум не мог взять. «Почему? За что и о чем эти дикие речи? Детей загубил, сам в норю наслаждаешься!» В вечерней хуторской тишине далеко был слышен этот крик. Он пронесся над тихой водой реки и от заречного пойменного леса вернулся лающим эхо. «Даишься! Даишься! Даишься!» Наконец, опомнившись, Андронов пошел на крик. Опередив его, к забору спешила сестра. Там, за невысоким штакетником, ухватив планки ограды, стоял пьяный мужик и голосил одно и то же. «Приехал! Наслаждается!» «Алексей, как не стыдно! Чего ты плетешь?» — приняла совестить нежданного гостя сестра. «Напился, иди домой, иди, спи, иди!» Андронов стоял рядом растерянный. А пьяный мужик в затерханном пиджаке, кудлатый, нечесанный, уставился на него и говорил уже без крика и будто спокойно. «Пил на свои, на заработанные, детей чужих не губил атомом!» «Каким еще атомом?» — не понимал Андронов. «Чего ты от меня хочешь?» «Овечкой!» — прикинулся, усмехнулся мужик. «Не понимаешь? Ладно, постановь бутылку, я тебе все объясню», — сказал он и пошел к калитке. «Домой иди!» Повысив голос, встал на его пути сестра. «Пьяный, иди домой!» «Нехай постановит!» Снова возвысил голос мужик. «Погубил детей!» Черный морщинистый лик сделал сурово. Андронов озирался в растерянности, не понимая, как быть, и тут явился спаситель. Первой его увидела сестра. «Васек!» — окликнула она. Но Васек уж все понял. Из своего двора он легко перемахнул забор, лишь коснувшись руками ограды. Через мгновение он был рядом с пьяным и, коротким движением ухватив его руку, скомандовал: «Дядя Леха, бегом марш!» И пьяный мужик послушно затрусил прочь, коротко взвизгивая: «Бегу, бегу, не надо, я сам бегу, Васек, не надо!» Картина была смешноватая. Сестра невесело покачала головой, Андронов же по-прежнему не понимал смысла мужиковых укоров. «Какой атом?» — спросил у сестры. «Кто кого погубил? Он что, больной?» Пьяный мужик и молодой сосед Василий скрылись из глаз. Сестра ответила не сразу, со вздохом. «Сын у него лежит, помирает. В Чернобыле был, служил в армии. Послали. С тех пор болеет. Теперь и врачи от него отказались. Помирает». Миронов опять ничего не понял. «А я-то при чем?» «Ты же ученый человек, атом изобрел», — усмехнулась она. «Забыл?» «Господи!» — охнул Андронов. «Они всерьез, что ли? Взрослые люди!» Он сразу все понял. В давние теперь уже годы, когда пришел к нему успех, звание академика, героя труда и прочее, хуторской народ, слышав какой-то звон о ядерной физике, недолго помыслив, постановил, коротко и просто: «Атом произвел! Произвел атом!» И все стало ясно старым и малым. Сам Андронов, впервые услыхав от матери такую формулу, искренне посмеялся. С тех пор много лет утекло. Времена переменились, старые люди ушли, но хуторская память всегда была вечной. Со времен далеких поныне хуторские роды величались порой уж забытым знаком далекого предка. Чигары, калмыки, а то и лохуны, кобели. Теперь в этой крепкой памяти был и Андронов, который атом произвел. Вернулся соседский парень, спаситель, и доложил. «Задание выполнено. Тетка Варя заперла его в чулан. Разрешите увольнение до 8:00?» «Разрешаю», — ответил Андронов. «Спасибо тебе». «Служу Советскому Союзу», — лихо отрапортовал молодой сосед и добавил. «Машина в полном порядке. Можно уезжать в любую точку Советского Союза». «Ты в машинах мастер?» — спросил Андронов. «Любые марки. Судзуки, Дайхатсу, Альфа-Ромео, Порше, Хонд-Шаттл и так далее. Профессия у меня такая. Спецназ, десантура», — доложил он и, крикнув победно «Хе-хо!», легко перемахнул через забор, лишь дотронувшись до планок ограды. Сухое поджарое тело его, казалось, не имело веса. Этого молодого парня-соседа представил к Андронову председатель колхоза Крикунов. Когда на хутор приехали, он сказал: «Машина в твоем распоряжении. Эй, шофер, бездельник, сосед твой». Андронов свою станицу, а теперь хутор, навещал очень редко. Последний раз он был здесь лет 10 назад и едва помнил соседского мальчонку, что-то вихрастый и сопливый по имени Васек. Теперь это был рослый, поджарый парень с нагло остриженной головой в заграничном тренировочном костюме. При знакомстве Крикунов его подозвал к Андронову и сказал: «Будешь при академике шофером и порученцем. Понял, бездельник?» «Так точно, никак нет», — весело ответил парень. «Чего никак нет?» «Не бездельник», — сообщил Васек. «Не столько председателю, сколько постороннему человеку. Просто профессия такая. Части особого назначения, спецназ. Хе-хо!» — выкрикнул он и легко отпрыгнул. «Бездельник», — махнул рукой Крикунов. «Гоняй его». «Зачем он мне нужен?» — спросил Андронов. «Пригодится», — коротко ответил Крикунов. И, оказалось, был прав. Пригодился порученец в первый же вечер. «Он недавно из армии вернулся?» — спросил Андронов сестру, проводив взглядом своего порученца. «2 года уже», — ответила сестра. «В Афганистане был, а теперь сидит на шее у отца с матерью. Работать не хочет. На ферме неделю побыл. На побег. На машине не схотел, говорит, плохая. Мать уж слизьми кричит, а ему... — Ладно, — оборвала она нерадостный рассказ, — давай, братушка, на покой. Уморился, небось? — Уморился, — с улыбкой повторил Андронов слова сестры, соглашаясь с ней. — Помыться и на покой. — На речку пойдешь? — спросила сестра. — А может, холодная вода? Не остынешь? — На речку? — вслух подумал Андронов. — Конечно, не речка ему нужна была с дороги и в ночь, а горячую ванну ли, душ, но где это? Здешний мытье с тазами да корытами, с долгим нагреванием воды, все это неудобно, и для сестры немалая забота. До полуночи суета. — Пойду на речку, — решил он. — Теплая вода, теплая, — поддержала его сестра. — Наши мужики все лето на речке банятся. И мы, бабы, ходим. Так хорошо набанишься, благодать. Станица лежала над Хопром, далеко растянувшись по берегу. Прежде, когда начинали здесь селиться, старались у воды место взять с подручней для хозяйства. Позднее ставили дома выше, по взгорью. Андроновы пришли на эту землю первыми. Ведь станица звалась Андроновской по имени далекого прадеда. И потому их подворье лежало удобно, полого спускаясь к старым прибрежным вербам. Тропинка вела от задних ворот базы через город, ливаду, прямо к воде. Когда-то еще на память Андронова с Хопра носили воду для дома, для огорода, скотину гоняли к берегу на водопой. Теперь во дворе был колодец, и дорожка к Хопру, раньше набитая, заросла ползучей птичьей гречихой. Река с виду осталась такой же, как в детстве, тугая быстрина, пресный речной дух, а вот купаться было неловко. Мусорный и скопыченный скотиной берег. Топкое и листое дно. Андронов прошелся, отыскивая местечко удобнее, и не нашел его. Пристроясь кое-как у подножия старой вербы, он недолго поплавал, потом кое-как ноги обмыл, уж не рад был купанию. Он вспомнил слова сестры «Все мужики банятся!» и подосадовал. Хоть плохонькую, но купалинку можно соорудить для себя, чтобы не тонуть в береговой грязи. Вернувшись домой, Андронов попенял сестре. Хоть какие-нибудь мостки бы и сделали. Раньше-то были мостки, у каждого мать белье с них стирала. — Делали, — ответила сестра. — Поза тот год колхозные плотники делали на сваях из хороших досок. — И где ж все это? — Неделю не простояли. Кто-то ночью разобрал и упер. Свои те вытянул. — Да, — только и мог сказать Андронов. А сестра продолжала. — Мостки — это чего? Мост целиком растащили. Какой мост? На том краю хутора, в забараке. Ты помнишь, по нему в займище ездили за сеном? А прошлый год снега было много, и к половоде, чтобы водой не утянуло, сняли настил и положили на бугор. Вода, мол, сойдет, тогда все на место. Тоже колхозные плотники приезжали. Ото льда наш мосток, может, еще и уцелел бы. А как сняли его, так в одну ночь все и растянули. Бревна и плахи. Всем навели решку, теперь без моста. Ни сено перевесть, ни скотину прогнать. Ходим, жалимся. Что ж, молодцы, себя сами, значит, обокрали. В голосе Андронова послышался столь горький укор, что сестра заступила за своих, сказала, «Людям тоже надо. У нас ведь ни дощечки, ни бревнышка не сыщешь, и деньги бы заплатил любые. Весной на крылечке доска проломилась, а нечем заменить. Хоть криком кричи». Мам, боюсь, упадет. Стиральной доской прикрыла. Спасибо председателю увидела. Он нам не отказывает. В раз прислал плотника на своей машине. К тебе уважение. А то мама выйдет на крылечко и боится переступить. Вспомнив про мать, стали говорить они. Помрет скоро наша мамочка, сказала сестра. Почему ты так думаешь? Она неплохо выглядит, возразил Андронов. Это ты ее нынче взбодрил. — Скоро помрет, — повторила сестра. — Я тебе и написала. Приезжай, прощайтесь. Она зимой еще кочетилась, весну все ждала. Ругает, что рассады мало сажаю. — Она ругается, — печально улыбнулась сестра. — А я радуюсь, значит, живость есть. А потом после святой вроде сглазили. Легла и не сдвинешь. Я к ней: «Мам, да мам», она все говорит, нету мочи. Спит и спит, стала заговариваться, кого-то ищет, зовет, то тебя кличет, то папу, то тетю Веру покойную. Тут я и поняла. Скоро конец, тебе вот написала, пока в память, чтоб повидались. Сидели во дворе на скамейке. Стемнело, желтый рог месяц опускался за гору. Андронов слушал сестру, верил ей. 85 лет, возраст немалый, тем более для хутора. Сверстницы матери и подруги ее уж в мире ином. Умом он все понимал, но душа не хотела верить. С матерью виделись редко, а в последние годы и вовсе. Но висела на стене ее фотография. В сердце жила мать. И казалось, что будет так всегда, как с детства сложилась земля, небо и мама. Есть не рядом, то где-то здесь, в этом мире. Позови, и придет. Заговорили о матери, и Андронов встревожился. Не разбудил ли ее пьяного крик? Еще услышит, расстроится. — Мать не просыпалась? — спросил он. — Нет? — Ты ей не говори об этом пьяном. — Что я умом рухнулась. Потом уж дома во тьме сестра сказала. — Он пришел-то на своих ногах. Встречали и гуляли. — Кто пришел? — Алексея, сын. — Какой помирает от Чернобыля? — На поличи пришел, завидный. Мундир, фуражечка. Тетка Варя хвалилась, 1000 рублей привез. Сам генерал вручил вроде награды. Мол, невесте кольцо купишь золотое да сережки. А его невеста сырая земля. В тихом доме во тьме невольно стал грезиться Андронову парень, который умирал где-то рядом. Сколько пришлось повидать этих несчастных и после Чернобыля, и прежде него. Андронов не произвел атом, как станичные мудрецы утверждали, но работал в области близкой. Многое знал и видел, но казалось всегда, что так далека его родная станица от мира и новых болей, а теперь вот он, парень. Один из тех несчастных солдатиков, которые, сидя на корпусе реактора, покуривали, голыми руками графит собирали. Много всего. Конечно, не они виноваты. Того бы щедрого генерала, который 1000 рублей вручил, вот его бы на этот реактор армейским задом. Понемногу и незаметно от боли чужих ушли мысли к детям своим, которые, слава богу, живы-здоровы, только вот счастливы ли. Старший сын своими взрослыми детьми был недоволен. О них тревожились всей семьей. Младший собирается уезжать из страны. Тоже боль головная, особенно для матери. К счастью, ночные летучие мысли были недолгими от того, что лежал позади длинный утомительный день дороги. Дорога началась вчера после полудня на московском вокзале, где Андронова провожала лишь жена. Стоял июльский, ненастный день, довольно зябкий, порой моросило. — Я быстро вернусь, — обещал Андронов. — Побуду денек-другой назад. На той неделе сессия, президиум в академии. — Не торопись, — говорила жена. — Понравится, значит, гости подольше, отдыхай. Жена в последнее время всерьез о нем беспокоилась и даже хотела отправить его куда-нибудь подлечиться. Андронов отказывался. Тут и пришло письмо с родины от старшей сестры, которая сообщала, что с матерью творится неладно. Сестра всю жизнь провела рядом с матерью в станице Андроновской, которая когда-то и впрямь была станицей, а теперь лишь далеким глухим хутором, не более. Получив письмо, Андронов тут же собрался в дорогу. В поезде, в мягком вагоне, им было взято отдельное купе, жена помогла разложить вещи и стала прощаться. Поезд тронулся, Андронов помахал жене рукою и остался один. Сидя за столиком, он привычно вынул из кармана блокнот-ежедневник, открыл его на странице дня нынешнего и тотчас захлопнул. Обычная жизнь, ее дела остались за вагонным порогом и все далее уходили теперь. Мелькали за окном дома и дома, потом пошло Подмосковье, поселки, дачи. За окном сеялся дождь, в купе было сумеречно, словно раньше поры вечерел. Заснул Андронов неожиданно быстро и крепко, а когда очнулся, поезд спешил уже по земле иной. Тянулись по небу высокие легкие облака, временами показывало солнце, придорожные березы сияли белью, поезд летел в серебряном светлом коридоре их стволов. Андронов же, мысленно обгоняя поезд и время, видел родные края, светлые воды Хопра, зелень займища, тихий берег, и даже чуял полуденный жар. Он же не жалел, что приходится ему оставлять Москву, привычную жизнь, дела. Хотел скорее приехать на родину, мать увидать, сестру, и словно воротиться в годы, давно прошедшие. Андронов в жизни своей немалого достиг. Он давно уж был академиком, лауреатом премий, героем труда, депутатом Верховного Совета и прочее, заслуженно получив все это в годы сравнительно молодые. Нынче в свои 50 с лишним лет на здоровье он не жаловался, возраста особо не чуял, гляделся моложаво, занимаясь теннисом, лыжами, плаванием, лишь взрослые уже дети да внуки напоминали о летах. Да в последнее время что-то колыхнулось в жизни, изменяя налаженный привычный ход. Понемногу оставляя науку, Андронов в последние годы работал за границей, в Европе, в Америке. Нынешней весной он вернулся в Москву на долгий отдых, а может быть, насовсем. В страну пришли новые времена вместе с новым ее главою. Андронов, конечно, радовался переменам, но иногда и все чаще они больно задевали его привычную жизнь. Обычно он посмеивался над своим депутатством в Верховном Совете, как он говорил, пожизненным и почетным, но когда нынче депутатство досталось ему непросто, голосовали и перегласовывали, в результате от Академии оказался в Верховном Совете рядом с ним и другими достойными вовсе пустой народ, Андронов, не признаваясь в этом, был уязвлен. К тому же нынешний Верховный Совет был уже вовсе не тот, что прежде. Он забирал много времени, нервов. А тут еще предложено было Андронову новое место ли, должность ли в аппарате президента. Но что означала эта должность, кроме известного почета, что требовало, никому не было ясно. Андронов попросил время для раздумья, и тут подоспело письмо. Сестра попусту его никогда не тревожила, а потом он сразу поехал.